Золотой козел. Разглядев его, Лейфон восстановил Дайт форму меча. Что это? Его охватило непонятное чувство. Длина ветвящихся рогов была не меньше, чем само животное в высоту, а золотое сияние разгоняло ночной мрак. Голова его находилась примерно на уровне головы Лейфона. Это был не скот. Напряжение, какое обычно охватывает при встрече с грязимонстром, охватило Лейфона и стало нарастать. Это звенел его тревожный звоночек, накопленный боевой опыт. Держа меч наготове, он стал осторожно сокращать дистанцию. Золотой козел стоял на месте, величественно глядя на Лейфона. Вряд ли это грязимонстр. Не похоже, что на него живого человека смотрят как на пищу. Можно, конечно, предположить, что тот, кто съел целый город людей, сейчас попросту сыт, но Лейфон чувствовал, что дело вовсе не в этом. Что дальше? Агрессии со стороны зверя не ощущалось, однако глаза его внушали беспокойство. Светящиеся на фоне темноты и золота голубые глаза неотрывно смотрели на Лейфона. Жажды убийства в них не было, не ощущалось и любопытства. Лейфон просто отражался в ясных голубых глазах, будто на поверхности тихого озера. Ощущение было неприятным, словно не звериные это глаза. Казалось даже, что это взгляд человека, принявшего звериный облик. Лейфон крепче сжал меч, и не потому, что увидел нечто непонятное, а потому что, как ему казалось, вот-вот поймет. «Ты другой», — услышал он вдруг тихий голос. Голос звучал словно из ниоткуда, и Лейфон, не сводя взгляд с козла, попытался найти источник, но больше здесь никого не было. «Ты с этой земли? Тогда я расскажу». «Это ты разговариваешь?» — спросил Лейфон, еще внимательнее глядя на козла. Но его пасть оставалась закрытой. Тем не менее, слова были отчетливо слышны. «Тело мое уже сгнило и стало непригодно. Я есть дух, обращенный в огонь безумной ненависти. Новому мне для новой цели нужен хозяин. Я ищу того, кто жаждет огня. Я поведу того, кто жаждет огня. Я приду к тому, кто достоин моего духа. И стану я мечом, сметающий прах Игнатия, и обращу в пепел всех врагов хозяина». «Ты разговариваешь? Кто ты?» Непонятный страх пронзил Лейфона. В округе, кроме зверя, никого не было. Это какая-то ловушка? Может, здесь скрывается психокинетик? Но присутствие психокинетика не ощущалось. А если бы и был, вряд ли он бы смог скрыться от Фели. Тогда что это за зверь? Можно его захватить и выяснить. Лейфон принял решение и стал приближаться. «Я расскажу еще», — донесся голос со стороны козла. Что? Лейфон точно сделал шаг вперед. Почему же дистанция не сократилась? Козел переместился? Лейфон попробовал следить за козлом, но не заметил, чтобы тот передвигался. Как? Лейфона охватило чувство тревоги. Он медленно перевел взгляд на собственные ноги, которые должны были шагать. Не может быть, ноги не двигались. Его напряженное тело замерло в одной позе. Ноги слегка согнуты, меч из сапфирового дайта в положении гэдан. Все тело неподвижно, будто окаменевшее. Козел наблюдал за Лейфоном. Лейфон отражался в ясных голубых глазах. «Не может двигаться». «Не смог сдвинуться? Он не смог?» Кей-поток не нарушен. Внутренняя кей свободно течет по телу и по мечу. Ее хватает. Утомление от того боя со старой особью давно прошло. Он даже готов тот бой повторить. Он в отличной форме. Почему же он не может двигаться? Так не бывает. Не бывает же. Его начала охватывать паника. Показалось, что он видит себя дрожащего в глазах козла. Такого быть не может. Не может он ничего видеть. Сейчас ночь. Не может видеть, пусть даже зрачки козла могут показать отражение, пусть даже его собственное зрение укреплено. И все же казалось, что видит. В какой-то момент появилось гнетущее чувство, что он в плену взгляда козла. Его ли фоноотражение поглощено? Само присутствие козла подавило его волю, иначе он не мог бы объяснить свою неспособность пошевелиться. «Я расскажу еще», — повторил козел еще тише. Казалось, что говорит не он, а шепчущий голос доносится откуда-то с неба. Снова возникло чувство, что голос подавляет волю Лейфона. «Кто ты?» – процедил он. Даже говорить было тяжело. Он не понимал, что с ним, и нарастил приток внутренней кей, чтобы вывести себя из этого состояния. Кей стала выплескиваться на землю. Мелкие камешки рядом с ним начали лопаться один за другим. «Остановись. Ты борешься сам с собой». Голос атаковал его, и сознание на секунду померкло, но он продолжал пускать внутреннюю кей. Голос в сочетании с гудением земли под ногами становился невыносимым. «Для моих целей годен не каждый. Они ведь все умерли». Сознание снова померкло, но Лейфон не сдавался. Он уже стал забывать, зачем он здесь и почему хочет зарубить козла, но продолжал переполнять тело внутренней кей, позволяя ей выплеснуться наружу. Продолжал просто из упрямства, из желания дать отпор подавляющей его силе. «Шевелись, шевелись, шевелись, шевелись!» – приказал Лейфон себе. Приказывал, а что толку? «Нет, неважно». Хоть что-то, неважно что, лишь бы не сдаться, потому что опасен. Зверь опасен. Лейфон чувствовал, и ладно бы опасен только для Лейфона, но где-то там, за его спиной, Нина и остальные. Что если она доберется до них? Это нечто, сумевшее так подавить Лейфона. Добром это не кончится. Зверя отпускать нельзя. А значит, надо сражаться. И даже если бы он мог избежать боя, память о поражении будет преследовать его и мешать в будущем. Если не дать отпор здесь и сейчас, дух его будет сломлен. Он услышал крик, собственный крик, а в следующую секунду расплескавшаяся вокруг внутренняя кей взорвалась. Она превратилась во внешнюю. Грохот разорванной земли толкнул его. Ноги задвигались. «Есть!» Он ударил снизу вверх, прочертив клинком землю. Кей, переполнявшая клинок, превратилась во внешнюю. Выстрелила и прорезала ночной воздух, огласив окрестности громким хлопком. «Великолепно!» Произнес голос и оборвался, словно растаяв в воздухе. Другой реакции не последовало. Только что находившийся перед Лейфоном козел исчез, и присутствие его нигде не ощущалось. «Лейфон, Фанфон», — раздался голос Фели. Тут же появились ее терминалы. «Фели? Куда он делся?» Лейфону показалось, что в терминале послышался вздох облегчения. Давно она его вызывает. Похоже, он был так сосредоточен, что не слышал. «Не знаю, контакт вдруг исчез», — ответила она с некоторой растерянностью в голосе. «Убежал?» Нет. Ушел, и Лейфон не знал почему. Враждебности от него не ощущалось. Иными словами, он, быть может, и не собирался вступать в бой. «Долго я здесь?» – спросил Лейфон, осматриваясь. «Около минуты. Сейчас подойдут остальные». «Минута? Всего?» Ему казалось, что противостояние длилось гораздо дольше. Он выработал огромное количество кей и теперь чувствовал себя опустошенным. Тело потяжелело, пальцы дрожали, точнее, он весь дрожал. Что это было? Охвативший его страх не проходил. Тело, из которого ушла кей, казалось пустым. Страх словно заполнил собой эту пустоту, и Лейфон никак не мог унять охватившую его дрожь. Черт! Дрожал и меч, постукивая по земле. Вдали послышались шаги остальных. Лейфон чудом сумел перестать дрожать до их прихода.